он здоров. Если существует хоть малейшая вероятность восстановления недуга, я его не выпишу. Конечно, если здесь имел место какой-нибудь иной, независимый шок, какая-то иная травма, то, вероятно, могла наступить и новая самостоятельная травматическая амнезия. Но тут уже одно с другим не связано. Никто не мешает человеку, попавшему под машину и приведенному мной в порядок, немедленно влететь под еще один автомобиль. Но что бы ни случилось, эти события различны. «Ясно», — сказал Скенлон. «Теперь расскажите, пожалуйста, как вы провели идентификацию личности?» «Как вы понимаете, тело покойного находилось в таком состоянии, что мне пришлось оперировать косвенными данными», — сказал доктор Уоллес. «К примеру, было неопровержимо установлено, что человек, представший передо мной в больнице как Карл Паккарт из Альтавиля, был на самом деле следователь бюро страхования по имени Джейсон Браун. Он, по всей видимости, использовал второе имя для работы и не хотел, естественно, чтобы его уловка была выведена на чистую воду. Вот почему он подтвердил мне, что он Карл Паккарт из Альтавиля, а о Джейсоне Брауне вообще ни звука не проронил. Но у бюро страхования есть картотека сотрудников с отпечатками пальцев. Так что, несмотря на частичную утрату папиллярных линий, идентифицировать тело не составляет труда. Я не эксперт, но анатомию знаю, и провести такое обследование могу. В результате я пришел к убеждению, что человек, обстоятельства гибели которого сейчас расследуются, при жизни именовался Джейсоном Брауном, а также Карлом Паккардом. «Одну минуту», — вступил Мейсон. «Не позволит ли уважаемый коронер задать пару вопросов?» Скенлон кивнул. «В тот момент, когда этот человек, Браун, Паккарт, зовите как хотите, очнулся в больнице, то есть восстановил свою способность к самоидентификации, не обсуждал ли он с вами обстоятельства аварии?» «Обсуждал». «Что же он вам рассказал?» «Он рассказал, что увидел в окне дома справа такое, что целиком захватило его внимание и заставило забыть, куда он едет. Внезапно, слева от себя, он краем глаза заметил нечто огромное. Он перевел взгляд на дорогу и увидел, что на 14-ю улицу поворачивает большой фургон. Он попытался выскочить из грозившего ему переплета, но было поздно. Обе машины столкнулись. Фургон притиснул его автомобиль к тротуару, и в момент удара он потерял сознание. Родни Каф, вскочив, учтиво обратился к коронеру. «Ваша честь, позвольте возразить против такого способа расследования. Этот человек, Браун или Паккарт, ныне мертв. Он уже никогда больше не сможет дать показания в суде, поэтому любая попытка увековечивания в протоколе его слов таким косвенным методом совершенно недопустима, ибо основывается на слухах и выводах свидетелей». «Нет, это не так», — возразил коронер. «Мы пытаемся выяснить, как этот человек встретил смерть. Убили ли его, покончил ли он с собой, или же он управлял машиной в беспамятстве и рухнул в пропасть. Можно ли трактовать ваше заявление как утверждение, что данное свидетельство вызвано исключительно этой целью?» — поинтересовался Каф. «Что оно не является обязательным для кого бы то ни было, в каком бы то ни было ином случае?» «Я полагаю», — перебил его Скенлон, «что в любом случае мы здесь имеем дело с законом. Однако мы лишь пытаемся установить причину смерти этого человека». И, насколько я знаю, мистер Кафф, сейчас вашего клиента в причастности к этой смерти не обвиняют.